тает ночь. Я спешу в наш дом, чтоб дышать тобой. Море звезд плывет над землей, одна за другой. Я хочу, чтобы они падали над моей головой. Загадав сотню желаний, чтоб ты стала мне судьбой. В наших окнах светит солнце, ты ждешь, забыв про сон. Открыл дверь, ты стоишь в моей футболке босиком. Открыл глаза, я стою один, вокруг холодный дом. Знаешь, мы с тобой не можем больше жить вчерашним днем. И мы там, где помяс, никогда не найдет нас. Отправляю вас воспоминания в открытый космос. Между нами растает время. Ты не желаешь, я не жалею. Не ищи того, кто сменит. Не держи на душе сомнений. Будь как умеешь и будь сильней. Скажи, ты веришь, что время лечит? Когда видишь звезды и бесконечность. Когда мы разделим последний вечер и наши дороги не пересекутся, хоть в небе наш путь млечный. Никогда не найдет нас. Отправляю воспоминания в открытый космос. В открытый космос.